День 19. Тащить фургон оказалось непросто, но мы с Саней справлялись. Слава и Олег кружили вокруг нас на случай возможного нападения. Из-за дождя дорога размокла, и мы уже практически по уши были в грязи. Можно было, конечно, взять лошадь Турина, но, учитывая будущее путешествие, животное было ценно, и мы не могли позволить себе потерять его сейчас. Уже дважды мы были вынуждены останавливаться, пока разведчики отгоняли волчьи стаи. Около часа прождали, пока дорогу впереди проходило стадо кабанов. Учитывая троих сикачей в стаде, решили не брать лошадь, оказалось правильным. Видели лесного духа, но он не стал нападать на нас в одиночку. Ближе к обеду мы дотащили фургон к воротам прецептории. Четыре лошади и куча упряжи уже лежали готовые у ворот. Их привел Миха и остальные, с утра отправившиеся в деревню договариваться с торговцами. Боюсь даже спросить, в какую цену нам все это влетело. Турин с Димом усиливали борта фургонов досками и щитами. Вид у этого бронепоезда будет еще тот. Остальные тащили лишнее барахло, которое они продали торговцам, и остальные трофеи. А также городили внутри лежаки для Леры с Романом и место для Стефана. Как только приготовление закончится, отряд отправится в деревню и эту ночь проведет там, так как караван уйдет завтра рано утром. Разговоров было мало, все были заняты делом. Потом долго одевали и проверяли защиту на лошадях. Оказалось, для животных, тянущих фургон, есть специальная упряжь, напоминавшая собой рыцарские попоны. Плотную ткань усиливали нашитые железные пластины. Учитывая, что у торговцев удалось выкупить лишь троих лошадей, и одну согласился отдать Турин, группа пойдет пешком. Перебрали все снаряжение, выбирая лишь то, что давало максимальную защиту. Народ сразу разобрал их по инвентарям. Еще через час основная группа была готова отправляться. Мы не прощались, конечно, но все равно наши подходили просто пожать руки. Последним к нам с Саней подошел Михаил. Он протянул Сане руку, и в этот момент сквозь хмурые облака просочились солнечные лучи. Неподвижно замерев на месте, мы неотрывно смотрели на небо. Облака, к которым мы так привыкли, разошлись, и нас осветили лучи солнечного светила. Первый раз за все время нахождения в этом мире. И грянул гром. Внимание! Глобальное сообщение. Администрация проекта «Альверон» рада сообщить, что с момента старта проекта прошел ровно один месяц. Все поставленные разработчиками на этот этап цели выполнены. И более того, благодаря активному игровому процессу игроков «Альверон» стал еще прекраснее. Мы гордимся вами. Администрация игры уведомляет выживших игроков о следующем. С момента старта в игре последовательно зарегистрировано 20 тысяч игроков. Из них погибшие 11 234. Причины. Провал начального теста и неспособность игроков добраться до безопасной точки возрождения, что привело к сбою в начальной настройке нейроинтерфейса, повлекшего за собой кровоизлияние в мозг. Администрация проекта скорбит о напрасных жертвах. Сменившие класс или расу 1113. Причины. Невнимательность к игровому процессу, жульничество. Выжившие 7653. Администрация игры поздравляет 7653 счастливчика и надеется на дальнейшее ее плодотворное сотрудничество. Дальнейшая регистрация новых игроков пока не планируется. В честь знаменательного события всем выжившим игрокам начисляется по 50 свободных очков, которые вы можете потратить по собственному усмотрению. Также мы уведомляем вас о том, что имитаторы АИ монстров значительно доработаны, и теперь сражения с ними станут еще интереснее. Значительно понижено количество славы, получаемое игроками за прохождение донжонов и локаций. Взамен на 10% увеличено количество опыта за убийство монстров. Игроки получают доступ к групповому чату и внутриигровой почте. Желаю вам приятной игры. Местное светило снова стало скрываться за облаками, а мы продолжали смотреть на исчезающий текст в небе. Турин, озадаченный нашим поведением, словно он не видел того, что только что произошло, пытался тормошить нас. Вот я и получил ответ на мучивший меня вопрос. Что же вы, сволочи, только что наделали? Тихо на колени опустился заплакавший Дим, а за ним и все остальные. 11 000 человек, пораженно проговорил он. Они убили 11 000 человек. Мы же не игрушки. Его глаза потерянно смотрели вдаль. За что вы так с нами? Казалось, силы оставили всех. Я подошел к ошеломленному Сане и взял его лицо в ладони, пытаясь сфокусировать его взгляд на себе. «Саша, очнись!» Я легонько похлопывал его по щекам, пока не увидел в его глазах осмысленного отклика. «Нужно подымать их всех, Саш! Ты понимаешь меня? Нельзя, чтобы они вот так вот сидели, понимаешь меня? Иначе вся наша жизнь тут потеряет всякий смысл. Ты поможешь мне?» «Да...» Тихо прошептал он. Я подошел к Михаилу, а Саня побрел к Илье. Говоря всякую чушь, я старался привести их в себя, сделав знак Турину не вмешиваться. Озадаченный гном отошел к воротам с тревогой и наблюдал за нашими действиями. «И что дальше, Дэн?» Глухо спросил меня Михаил. «Что дальше? Мы ведь всего лишь подопытные крысы. А разве что-то изменилось? Разве там, в той жизни, ты не был лишь одним из миллионов муравьев, строящих свою малопонятную жизнь? Так что изменилось? Да, это игра, но здесь можно жить. Мы должны жить. 20 000 человек не могли исчезнуть бесследно. Нас будут искать. Нам нужно всего лишь выжить до того момента, пока нас найдут. Надейся и живи. У тебя же там семья, Миш. Разве они оставят надежду на твое возвращение? Разве они прекратят твои поиски?» «Ты снова не веришь в то, что говоришь, Дэн. Я уже научился это различать». «Какая к черту разница, во что верю я?» Сейчас у меня внутри бушевала злость. Я догадывался о причинах, приведших в эту игру людей. Но у меня не было доказательств. И я не мог сказать им. «Во что веришь ты? Вот что главное сейчас. Ты нужен нам. Нужен своей группе, подымайся!» «Это все ты!» Алексей с ненавистью посмотрел на меня. «Ты ведь с ними, да? Ты ГМ! Все знаешь, про все догадываешься, и все у тебя выходит легко, так, Дэн? Вот почему ты ничего не рассказывал о себе! Отвечай!» Его слова заставили повернуться ко мне взгляды остальных. Перед воротами сейчас воцарилась тишина. Поднялся небольшой ветер. И с неба снова стал накрапывать дождь. «Будь так, это было бы лучшим исходом для меня. Вот он, момент истины. Они хотят знать. Что ж, пусть будет так. Но видишь ли, есть один нюанс. Администрация этой игры вряд ли взяла бы на работу ГМом убийцу-психопата». «Ты о чем?» «Так уж получилось, что 1.5 месяца назад в том мире я был осужден на пожизненное заключение за убийство». Несколько минут они ошарашенно переваривали услышанное. «О чем ты говоришь?» – пораженно проговорил Михаил. «Значит, ты врал про свою жену?» «Почему же врал? 1 год назад мою жизнь уничтожил пьяный урод, любивший полихачить. Ту, которую я любил, и нашего с ней будущего ребенка размазывал в кашу по мостовой об бампер дорога иномарки и бетонное ограждение. И какая ирония. Впрочем, вовсе не удивительно для нашей страны. Убийца отделался уголовным сроком, благодаря огромным деньгам его папаши, вовремя сунутым нужным людям. Одна апелляция, другая, все бесполезно. К тому моменту я уже потерял все. Работу и взятую в ипотеку квартиру. Все. И я никак не мог добиться того, чтобы убийца понес заслуженное наказание. В конце концов, со мной хорошо поговорили. Всего лишь 3 шва. Сотрясение, пару переломов и дружеский совет. Успокоиться и жить дальше. И не мешать жить другим. «Дерьмо случается», — говорили они. Просто в этот раз оно случилось в моей жизни. И что мне оставалось делать? Жить дальше? А зачем? Чтобы выплатить накопившиеся кредиты, которые я набрал и спустил на бесполезные суды. Или в один миг все забыть, изредка притапливая ноющую боль алкоголем или наркотой. Но был и другой путь, и я выбрал его. Но я ведь до этого никого не убивал. Что я мог? Где, не имея нужных знакомств, я мог бы достать оружие? Мне к тому времени уже нечего было терять, и обдумав все, я понял, что с этим чувством мир видится вовсе не таким, каким я его знал раньше. Он стал гораздо проще и понятнее. Первый раз вышло неловко. Череп продавшего меня адвоката не сломался от первого удара обрезком трубы. Пришлось исправляться. После чего я забрал с него все ценные вещи и выкинул в канализацию неподалеку. Это мне подарило немного времени. Наученный горьким опытом, дальше орудовал ножом. Следователя, который вел дело по факту ДТП и позже подчистившего материалы дела, удалось прикончить без проблем. С судьей, выдавшей ублюдку условное, было сложнее. Я несколько часов просидел под дождем, наблюдая, как она ужинает с семьей в ресторане, решая, имею ли я право пустить еще одну жизнь под откос. Меня уже к тому времени искали. Весь город стоял на ушах, и времени на раздумья не было. Я убил ее на следующий день на парковке. Теперь оставалась только одна цель, которая уже знала, что за ней идет охота. Его отец отправил его в Москву, пока меня не поймают. Но мне везло, и через месяц я приехал за ним. Проблема была в том, что подобраться к нему я не мог. Хорошо охраняемое здание и отличная охрана. Да и по самому городу трудно передвигаться незамеченным. Остатки наличности ушли даггером на наводку на убежище и кое-какие вещи. По ночам я наблюдал за зданием, где скрывалась моя цель. А днями продолжал городить одну адскую машинку. Жидкая взрывчатка и огромное количество подшипников должны были стать гарантией того, что я доберусь до ублюдка. Угнанная машина, снаряженная созданным мной устройством. И вот мой локомотив готов к отправлению прямиком в ад. Но когда я подъехал к ресторану, где должна была обедать эта тварь, его там не было. Несмотря на то, что машины его охраны стояли на парковке. Учитывая то, что угнанная машина была в розыске, у меня было крайне мало времени. Я запаниковал. Припарковав машину, я выждал. Ведь если их машины здесь, они должны появиться. Нервничая, я оттирался неподалеку, тиская в вспотевших руках мобильник, превращенный в детонатор. И вот они появились. Мило улыбающаяся парочка под охраной из 4 человек. Они как раз проходили мимо припаркованной мной машины, когда он заметил меня. Я улыбался, словно безумный, нажимая на кнопку вызова, высоко подняв вверх мобильник. Его охрана только направляла на меня оружие, когда сработала бомба. Как это ни странно, я выжил, хотя часть подшипников досталась и мне. Очнувшись в реанимации, я узнал, что моя цель, как и его охрана, и та девица с ним, мертвы. Еще десяток случайных прохожих из людей и окрестных зданий были ранены. К счастью, ничего серьезного. Говорят, что от мести не становится легче. Они ошибаются. Там, в больнице, я впервые заснул спокойно и, наконец, отпустил ее. А дальше я ждал. За мной должны были прийти. Или в больницу, или в зону, на которую меня однозначно приговорят. Но вот ведь какая штука. Мое дело, оказывается, получило огромный общественный резонанс. Про меня писали в газетах, и даже кого-то уволили вроде. Видели бы вы лицо его отца на суде. Он сполна познал то, что почувствовал я. Дали пожизненное. И под усиленной охраной увезли на одну из спецзон для таких, как я. Первая ночь в тюрьме, и я просыпаюсь здесь. Я ответил на твой вопрос. Закончив свою исповедь, я развернулся и отправился в донжон. Турин, Когда я проходил мимо него, прекрасно слышавший мое признание, лишь чему-то кивнул и не стал мне препятствовать. Меня трясло. Исповедуясь у ворот, я на мгновение разбередил раны. И сейчас мне было гадко. Больше всего по отношению к себе. Плевать. Скорее всего, мне предстоит покинуть группу. Никто в здравом уме не доверит свою спину убийце. Плевать. Это игра. И если уж судьба дала мне еще один шанс, я использую его. Возможно, испытав еще тысячи смертей, я искуплю то, что я совершил. Или же этот мир станет моим личным адом навеки. А мы действительно похожи. Ты так же последователен, как и я. Я тоже отомстил всем. А как же обычные жители Галатеи? Случайные жертвы, как и те люди, которые хранили твое устройство. Ну да, как же. Если хочешь знать, Тарок, я сожалею только о 5 своих жертвах. Охранниках и той девушке. Они были не виноваты в моем горе. За остальных я не сожалею. Из-за них я стал тем, кем являюсь сейчас. Глупо жалеть о подобном. Люди умирают всегда. И порой по бессмысленным причинам. Как я понял из наших разговоров, этот мир и твой различаются лишь тем, что в этом мире не придумывали оправданий этим смертям. В отличие от вашего. Считаешь ваш мир честнее? В этом мире никто бы не посмел осудить тебя. Твое право на месть законно и священно перед ликом Сарвитара. Ты признаешь власть существа, против которого пошел? Он был богом. Он просто был куском кода, написанного чьим-то воображением, Тарок. Сегодня мы получили свидетельство, что ваш мир – иллюзия. Любую иллюзию можно разрушить. Так почему же ты не сделал это? Если все вокруг тебя обман. Этот мир так же реален, как и твой. И же тут ты признаешь это, что бы ты ни говорил. Ты не понимаешь, Тарок. Все мое мнимое существование здесь – это лишь поток единичек и нулей. В устройстве, подключенному к моему телу. Единственный вопрос, почему я сам не помню процесс. Будь ВР создано в этом мире, я бы знал это. Такое событие оказало бы огромное влияние на весь мир. Правда, к тому моменту, когда меня судили, в газетах писали о создании технологии криозаморозки. И тогда я еще могу предположить, как я сюда попал. Но какой в этом смысл? И почему тут появились люди, не совершившие ничего плохого в той жизни, останется загадкой для меня. Почему ты молчишь, Тарок? Ты говоришь непонятные вещи. Ничего. У нас с тобой много времени впереди, если это действительно ВР. У нас впереди вечность. Правда, есть вероятность, что кто-то с той стороны выдернет штекер из розетки, и ты снова станешь одинок. Или банально будет перебой со светом. Там это было частым явлением. Энергоресурсы сильно подорожали. Хлопнула дверь, и второе кресло у камина занял Саня. Некоторое время мы просто молчали. «Осуждаешь?» Мне почему-то было важно его мнение. «Боюсь, я на это не имею права», — усмехнулся он. «Почему? Не суди, да не судим будешь?» «Нет. Чисто по-человечески я тебя понимаю. Не сказать, что поддерживаю, но понимаю. Не знаю, что бы я делал, если бы с моим Андреем случилось подобное. Возможно, я бы повторил твой путь. Черт с ней, с женой. После развода я охладел к ней. Но за сына я пожертвовал бы всем». «А почему боюсь?» «Ты такой же въедливый, как и Михаил. Я никому не говорил. Но в свете открывшегося, возможно, я знаю, почему я попал сюда. Ты помнишь кошмары, мучившие нас поначалу?» «Хм, мои демоны всегда были со мной, Саша», — хмыкнул я. «Первые дни я спал, как младенец, учитывая массу новых впечатлений, хоть большая часть из них и не была приятной. А мне снилось. Снилось, как я убиваю незнакомых людей. Но знаешь, что самое странное? Через некоторое время я их вспомнил. Все обрывочно и смутно. Но я совершенно точно уверен, что события, которые я видел во сне, некогда действительно были совершены мной. Ты понимаешь, к чему я клоню? Ты хочешь сказать, что ты тоже убивал там? Получается так. Непонятно только, почему память обрывочна. Я вспомнил имена тех, кого убил, но не могу вспомнить, зачем и почему я это делал. А вот это уже очень интересно. Знаешь, у меня есть теория, как я попал в этот проект. Да сюда мне в руки попала газета, в которой широко расписывалось открытие америкосов в области криозаморозки. Статью я помню слабо, но помню, что ее хотели использовать для космической отрасли и медицины, и еще где-то. Не где-то, а в виде меры наказания. Вспомни. Тогда был кризис за кризисом, и дело шло к войне за ресурсы. Все подорожало, количество осужденных возросло многократно, а открывать новые тюрьмы государство не желало. Было много амнистий, а статьи писали, что морозильник за счет специальной жидкости, изобретенной америкосами, позволит держать человека в заморозке, питаясь от аккумулятора приличное количество времени, не тратясь на его содержание. Бывшая у меня врач, так что я хорошо помню шумиху в честь этого события. Выходит, мы все... Выходит так. И давай пока оставим это в тайне от остальных. Да ради бога. Если предположить, что мы правы, и все игроки в этом мире заключенные, то какой весь в этом смысл? Это наше наказание? Тогда бы мы помнили. И нам непрестанно бы напоминали об этом. Глупо наказывать человека, когда он не знает, что его наказывают. Скорее всего, происходящее здесь – это некий бета-тест. А смысл? Я думал об этом, но эта версия не казалась мне реальной. В том мире можно набрать профессионалов для этого среди реальных игроков. И ни один нормальный человек не будет играть в игру, где ему могут сделать очень больно. Ты думаешь, что настолько огромный мир создали, чтобы порадовать какой-то миллион садомазохистов? Да хрен его знает. Если мы правда были заморожены, неизвестно, сколько прошло времени и как изменился наш мир. В таком случае, как же ваши семьи? А были ли они на самом деле? Горько усмехнулся Саня. Они каким-то образом затерли нам часть воспоминаний. И кто может гарантировать, что наша память настоящая? Теперь ты предполагаешь, что мы на самом деле НПС? Рассмеялся я. По-моему, это перебор. Предлагаю временно закрыть тему, иначе еще до чего-нибудь договоримся. Закрыли. «Может, партиечку в шахматы?» Кивнул он на стол. «Можно». Я поднялся и пересел за стол. Говорю сразу, я играю хреново. «Человек, умудрившийся быть в розыске и беспалевно лазить по Москве, хреново играет?» Хмыкнул Саня. «Ты представляешь себе, сколько там камер за последние годы понаставили? На каждом углу были. Я вообще-то поражаюсь, как тебя сразу не повязали». Тогда на все это смотрелось проще. Видишь камеру, иди там, куда она не смотрит. Если идти некуда, обойди это место. Часто выручала толпа. Разыгрывать-то какими будем? Мне без разницы, какими играть. Значит, играешь черными. Он принялся медленно расставлять фигуры. В долину когда пойдешь? Завтра, с утра. Потом попробую остаться там на ночь. Если что, ты сразу узнаешь. Благо, чат теперь есть. Наша времянка на троих так и осталась висеть. Олег сказал оставить. Когда ты ушел, группа чувствовала себя, мягко говоря, неловко. Есть у меня подозрение, что не будет больше никакого клана. Очень уж у Лехи и остальных были красноречивые взгляды в твою спину. О как! А ты и Мент, значит, решили продолжить сотрудничество со мной? Да нам похер, что ты там наделал. Наши реалии заставляют на многое взглянуть по-новому. На тебя можно положиться, и это главное для нас. Там, в данже, ты, как и я, нырял в каждую жопу, в которую приказывал идти Олег, и не задавал лишних вопросов. Ты полностью доверял нам, а мы доверяли тебе. И вот результат. Мы втроем прошли вдвое усиленный данж. Попробуй проверни такое в обычной игре. У меня сын говорил, что для подобного нужно собирать пати, то бишь много игроков. К тому же, возможно, мы и сами не без греха. Думаешь, будет раскол, и часть группы не вернется сюда из города? Думаю, так. Зачем сидеть в глуши и постоянно испытывать страх и боль, если можно осесть в большом городе, под защитой местных, выходя охотиться на монстров, только когда захочется? Квесты, выданные системой, можно сбросить банально, выйдя из клана и отменив привязку к точке. У тебя же сейчас нет квестов? Нет. Но это если у городов действительно безопасно. Если там так же весело, как и здесь. Хотя я не знаю. Как думаешь, кто-нибудь еще присоединится к нам? Олег однозначно будет агитировать Славу. А там, может, еще кто-то. Хорошо, хоть Турин тут. Если клан потеряет Дима, будет не так ощутимо. Это если гном не сбежит от нас. Ладно, он сейчас знает про меня. А если все-таки всплывет инфа про остальных... К твоей ситуации гном вроде отнесся с понятием. У них тут такие дела не редкость и в порядке вещей. Он больше боится твоего класса. Может, еще Михаил? Будем воевать своей маленькой пати. Ходи давай, скоро на обед. Велида что-то вкусное готовит. Сомневаюсь, что у вас в горло кусок полезет при виде моей рожи. Проглотим. Тебе отгораживаться от них нельзя, Дэн. Пусть привыкают. Да, ты теперь считаешься враждебным, но ты по-прежнему на нашей стороне. Кстати, хотел спросить, как ощущение от того, что у тебя половина лица практически до кости нет, а там, где плоть, она как иссохшая? Холодно. Левая часть тела мерзнет постоянно. Вот и все ощущения. Зато никакой боли с той стороны. Я вчера очень жалел, что подставил свою здоровую руку под зубы волколака. Я, кстати, не ожидал, что Олег со Славой заберут их с собой, учитывая квест на пэтов. Пусть. Если нас останется мало, эти петы нас сильно выручат. Играешь ты действительно хреново, констатировал он, убрав с доски моего второго коня. Да я ж тебе говорил. Ничего. У нас впереди с тобой много времени. Научишься.